А в ауле пир шел горой. Доносились отовсюду песни, смех, голоса молодых, игры и забавы. Слышно было, как готовились к скачкам в честь молодоженов, как хлопотали повара у костров, как гомонили на воле табуны, как беспечно резвились собаки, как ветер шел со степи, донося запахи трав цветущих. Но более всего и ревностно улавливал слух Раймалы-аги музыку и пение в соседних юртах. Смех девичий то и дело взрывался вокруг, заставляя его настораживаться. Томилась, изнывала душа старого певца. Виду не подавал собеседникам, но мысленно Раймалы-ага витал в прошлом, ушел в те дни, когда сам был молодым и красивым, когда мчался по дорогам на молодом и ретивом скакуне-сороле, когда травы, сминаясь под копытами, плакали и смеялись, когда солнце, заслышав песню его, катило навстречу, когда ветер не вмещался в грудь, когда от звуков его домбры загоралась кровь в сердцах людей, когда каждое слово его срывали на лету, когда умел он страдать, умел любить и казниться, и слезы лить, прощаясь со стремени. К чему и зачем все то было? Чтобы затем жалеть и угасать на старости, как тлеющий огонь под пеплом серым? Печалился Раймалы-ага. Все больше помалкивал, погруженный в себя. И вдруг услышал он приближающиеся к юрте шаги, голоса и звон манист, и знакомое шуршание платьев уловило его ухо. Кто-то снаружи высоко приподнял сшитый полог над дверью юрты, и на пороге появилась девушка с домброй, прижатой к груди, открыта лицея, со взглядом озорным и гордым, с бровями, как тетива, тугими, что выдавало в ней весьма решительный характер. И вся она, та черноокая, была ладна собой, словно бы сотворена умелыми руками, и ростом, и обличьем, и одеянием девичьим. Она стояла в дверях с поклоном, в сопровождении подруг и нескольких джигитов, прощения прося у знатных лиц. Но никто не успел и рта раскрыть, как девушка уверенно ударила по струнам и, обращаясь к Раймалы-аге, запела приветственную песню. «Как караванщик, издали идущий к роднику, чтоб жажду утолить, к тебе пришла я, певец прославленный Раймалы-ага, сказать слова привета. Не осуди, что вторглись мы сюда толпою шумной. На то здесь пир, на то веселье воцаряется на свадьбах. Не удивляйся смелости моей, Раймалы-ага, отважилась к тебе явиться с песней с таким же трепетом и тайным страхом, как если бы сама в любви признаться я хотела. Прости, Раймалы-ага, я смелостью заражена, как порохом ружье заветное. Хотя живу я вольно на пирах и свадьбах, но к встрече этой готовилась всю жизнь, как та пчела, что мед по каплям собирает. Готовилась, как тот цветок в бутоне, которому раскрыться суждено в урочный час, и этот час настал. Позволь, но кто же ты, пришелица прекрасная? Хотел было узнать Раймалы-ага, но не посмел прервать чужую песню на полуслове, однако весь подался к ней в удивлении и восторге. Душа смутилась в нем. Горячей кровью возбудилась плоть, и если бы в тот час особым зрением обладать сумели люди, увидели бы они, как встрепенулся он, как крыльями взмахнул, подобно беркуту на взлете. Глаза в нем ожили и засияли. Насторожился сам, как клик желанный, заслышав в небесах. И поднял голову Раймалы-ага, забыв о годах. А девушка-певица продолжала. «Послушай же историю мою, Жирау великий, коль скоро я решилась на этот шаг. Я с юных лет люблю тебя, певец от Бога Раймалы-ага. Я всюду следовала за тобой, Раймалы-ага. Где б ты ни пел, куда б ты ни приехал, не осуждай. Моя мечта была акыном стать таким, каким ты был, какой ты есть поныне, великий мастер песни Раймалы-ага. И следуя повсюду за тобой незримой тенью, ни слова твоего не пропустив, твои напевы, повторяя, как молитвы, училась я, стихи твои, как заклинания, затвердила. Мечтала я, просила я у Бога мне не спослать великой силы дар, чтобы могла тебя приветствовать в один счастливый день, чтобы в любви признаться, в преклонении давнем спеть песни, сочиненные в твоем присутствии. И еще, пусть Бог простит мне эту дерзость, с тобой, великий мастер, в искусстве состязаться я мечтала, пусть если даже буду побеждена.